Дорогие братья и сестры, я хочу вместе с вами вспомнить о том, как Иисус Христос, будучи еще юношей, когда ему было 12 лет, и он приходил, остался в храме, и сидел вот вместе с учителями. Это в Евангелии от Луки записано, во 2 главе, 42 стих. «И когда он был 12 лет, пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Вот юноша, ну здесь написано, отрок, да? Отрок. Ну, я думаю, что это юноша. Так как бы понятней. И все смотрят на него и говорят, откуда у него такая мудрость? Ну, а как вы думаете, откуда у него была такая мудрость? Вот 12-летний юноша собрался, там старейшины, книжники, законники. А он отвечает на вопросы, может быть, которые и не знали эти старейшины, и задает вопросы, наверное, вопросы были такие серьезные вопросы, и они просто удивляются, ну откуда? Но мы уже знаем, откуда эта мудрость у него была, потому что дальше, когда он вырос, и он говорил, что все, что я говорю, не я говорю, но Отец, который во мне, ибо я в Отце, и Отец во мне. И он так объяснял людям, что и видевшие меня, видели и Отца моего небесного. И эта мудрость в нем была, конечно, от Отца. От Отца, который сотворил все это небо и землю, и который мудростью своей все устроил и разумом своим утвердил. И вот эта же мудрость, сходящая свыше, и она пребывала на этом юноше. И люди, которые жили по закону, по букве закона, они так не могли размышлять, как этот юноша, и благодать на нем была. И они даже не знали, что такое благодать, вот так по закону. Я даже как-то вот читал в словаре, что у них была заповедь на заповедь, вот эти вот постановления ихние различные, они выводили свои заповеди уже. Не то, что Господь оставил, а свои. И вот я так вспоминаю эту заповедь, мне так стало немножко даже смешно, какие заповеди они выводили. Вот они собрали Синедрион, да, всех там такие мужи сидят у них, и они говорят, вот в субботу нельзя работать. А если курица снесла яйцо в субботу, что сделать с этим яйцом и с этой курицей? И вы знаете, заповедь такую вывели, что яйцо можно съесть, а курицу нужно убить, потому что она вот так приступила закон. Ну, то есть, и вот такая заповедь у них была записана в Талмутах в этих, и она действовала, и они, ну, вот до такого доходило. По закону они жили, и заповеди такие выводили для себя. Ну, а здесь речь идет не о букве закона, которая убивает и уводит человека от пути истинного, а речь идет о мудрости, которая сходящая свыше. В книге «Притч» во 2 главе, книга «Притч», 2 глава, я прочитаю с 1 стиха. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум». Я хочу обратить внимание наше на то, как действовать предлагает нам Бог. Не так, что вот мудрость свыше, и, пожалуйста, вот подходите, получите мудрость. Не так. Здесь немножко нужно усилия приложить. А именно какое? «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Друзья, вот это самое сложное. Мне кажется, еще как-то внимательным, просто бы так сосредоточился и слушаешь, да, или проповедника слушаешь, или где-то вот беседы какие-то. Просто внимательно слушаешь. Как-то это не столь сложно. Друзья, а наклонить сердце свое? Наклонить сердце. Я вот один раз помню, зашел в магазин, и так на продавщицу смотрю и думаю, засвидетельствовать ей о Боге, потому что это на заправке было. Вот, думаю, скажу ей несколько добрых слов, и думаю, как начать. И ей такой вопрос задаю. И говорю, хотите, я вам несколько слов скажу для вашего размышления? Она такая, ой, что ты, не надо мне. Я и размышлять-то, мне лень размышлять. Я ее вот этим словом встревожил так, что она начала там вот так вот за прилавком суетиться, бегать, лишь бы ей ничего вот к размышлению не сказать. Вот лень размышлять, представляете? А у нее там телевизор включен, вот так вот, все такая вот обстановка у нее, чтобы там не было времени для размышления. И вот, знаете, вот враг, душ человеческий, он все в этом мире так устраивает, чтобы человеку не размышлять. А знаете, как Бог действует? Мне очень понравилось место, записано книга пророка Осии во второй главе. Вторая глава, 14 стих. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Друзья, вот так Бог действует. Это самое верное, такой самый верный способ у Бога, чтобы достучаться до человеческого сердца, достучаться до его сознания, чтобы его ничего не отвлекало, чтобы помочь человеку вот в этом размышлении, склонить сердце к размышлению. Вот так Бог берет человека и в пустынное место его. Где-то, может быть, много мест таких мы знаем, и больница, такое место пустынное. Бывает тюрьма, где человек начинает быстро размышлять, или просто где-то уединение, вот было многолюдно вокруг тебя, а вдруг куда-то все делись, и ты остался один, и размышляешь, уже думаешь, что же происходит. Вот такая пустыня, такую обстановку Бог делает, чтобы к сердцу сказать, чтобы помочь наклонить сердце к размышлению. Друзья, вот о мудрости, которую Бог посылает к нам свыше, я хотел бы немножко с вами поразмышлять. Так, вкратце, она записана, это место, которое нам говорит о мудрости, в послании Иакова, в 3 главе, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Друзья, посмотрите, какая характеристика у мудрости, которая исходит от самого Бога. Потому что много мыслей у нас так бывает и в сердце нашем, и в разуме нашем. Но я почему сказал мысли? Потому что я так понимаю, что мудрость, когда мы хотим что-то сделать, мудрый поступок какой-то, просим у Бога мудрости, да, или какое-то действие нужно сделать. И мудрость, она как появляется в нас, чтобы мы ее применили в жизни? Ну, это мысль, да, вот я вот так вот перевожу мудрость как мысль. Вот появилась мысль, и мы делаем. Мы, как бы не помыслив, мало что делаем. Бывает, что если не помыслите что-то сделать, приведет к таким плачевным последствиям. Но здесь вот мудрость, как мысль, она появилась, вдруг возникла у нас. И теперь мы размышляем, а что же это за такая мудрость? Что же это за мысль такая? Можно ли мне ее применить? Получу ли я вот то самое такое, ну, угожу ли я Богу? Буду ли я угодный Богу, если я сделаю вот по этой мысли? Потому что здесь чуть раньше написано, что это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. То есть, вы знаете, вот так вот на равных они претендуют на наш разум, и когда мы размышляем, то может и бесовская мысль попасть, а есть и мысль от Бога. И мы знаем, что враг душ человеческий, он так обольщает народ, всю вселенную, что как ангел света является. И бывает, такую мысль вроде бы безобидную пошлет, ее начинаешь применять, потом смотришь, нету успеха, нету мира, нету здесь, как написано, там неустройство и все худое. Вот не пободрствовал и сделал... Не мудро поступил, не то, нисходящий свыше мудрость применил в жизни своей, а вот этой вот земной мудростью и неустройство. Но мы имеем вот это слово, которое нас призывает к тому, чтобы мы рассматривали эти мысли. И вот смотрите, вот поэтому, по этой характеристике мы можем расценивать эту мудрость. Вот получил ты мысль, а теперь расцени ее, посмотри. Во-первых, чистая ли эта мысль? Мудрость, сходящая свыше, она, во-первых, чиста. Я так смотрел тоже в переводе. Во-первых, свята. Чистая, святая. То есть, сходящая свыше, она святая. Потом мирна. Но это как-то ближе нам и понятнее. Вот эту мысль получил. Ну и расцени. Когда ты ее применишь в жизни своей, будет ли она к миру призывать, вот, чтобы устройство было? Если ты видишь, что к миру она не приведет, ну, ты сразу понимаешь, что эта мысль, эта мудрость не от Бога, что уже это земная здесь. Вот, может быть, она и поможет тебе в чем-то, но последствия от нее будут горьки. Потом мирна, скромна. Ну, и здесь тоже понятно, что все, что мы от Иисуса Христа получаем, оно не вызывающее, оно такое скромное. И сам Господь, Он всегда поступал скромно, Он не показывал Себя, но являл Отца через жизнь Свою. И поэтому вот и сам приход Его на эту землю, Он тоже был скромный, явился и в яслях, мы все знаем, что лежал вот так вот, где скот питался. Скромно, все так вот скромно, и мудрость его, она скромная, она не вызывающая. И когда ты поступишь мудро, то и это послужит другим примером, что это не для своей славы, но для славы Божией. Скромная мудрость, послушливая. Друзья, вот тут по-разному можно подумать. Вот эта мудрость, она послушливая. И я вот здесь пример вспоминаю такой, когда Раваам, помните, он не послушал мудрецов, а послушал молодых своих ровесников и поступил так, не принял Иеровоама, говорит, мой мизинец толще чресел отца моего. Говорит, отец наказывал вас бичами, а я буду вас наказывать скорпионами. Ну, так не послушался мудрости вот этих старейшин, которые были с отцом его, с Соломоном. И они вот этой мудростью были пропитаны, можно сказать, и они ему мудрый совет давали, а он не послушал. Вот непослушливая такая мудрость у него получилась. А еще я так размышлял, думаю, вот и мысль бывает возникнет в человеке, в голове, в сердце, в разуме, И знаете, такая мысль, и невозможно ее удержать. Такая непослушная, она захватила твое сердце и понесла тебя, и ты не можешь уже устоять. И, может быть, эта мысль, ты даже не успел размыслить, хорошая ли эта мысль, хорошая ли эта мудрость. И вот она неуправляемая, непослушная. Но мудрость, ходящая свыше, она послушливая. То есть она в твоем сердце, она порядок такое, сосредоточение. Ты можешь руководить ею, ты можешь ее применять, а можешь так вот остановиться. Послушливая. Она не руководит тобой, но ты руководишь ею. Полна милосердия и добрых плодов. Ну, это уже в деле, когда мы руководствуемся этой мудростью. Посмотрите, Христос, когда был на земле, вся его жизнь, она полна милосердия. Вот эта мудрость, которая в нем пребывала от Бога, и она побуждала его только творить добро, милосердие. Все вот сколько людей были вокруг него. Я вот недавно читал Евангелие от Луки, уже в конце главы, когда все первосвященники и вот старейшины, все вот эти, настолько были злые на него и хотели его схватить, взять, но не могли, потому что его окружал народ, и все неотступно слушали его. Я прочитал в греческом переводе, там написано, что все повисли на нем. То есть вот так вот настолько они ко Христу тянуло их, что не отходили. Обнимали, я так понимаю, и к ногам его припадали, и висли на руках его, и кто-то хотел даже просто прикоснуться к краю одежды его. Настолько вот это милосердие от него исходило, что люди вот так вот вокруг него были, повисли на нем. Добрых плодов беспристрастно и нелицемерно. Ну, друзья, я так не буду уже задерживаться над этими словами, потому что сам до конца еще не исследовал вот эти дальнейшие размышления. Пусть Бог нас благословит размышлять над этим и всегда вот бодрствовать, чтобы нам руководствоваться вот этой мудростью, сходящей свыше. Потому что время последнее, и враг претендует вот на наши сердца, на наши души, и он хочет обманчивыми такими путями вкраться в наши сердца, и, может быть, даже и мудрые советы какие-то будет подавать. Вот. Но пусть Бог благословит вот так бодрствовать и расценивать, размышлять, чтобы Дух Святой пребывал в наших сердцах, чтобы мы могли вот так понимать. Пусть Бог благословит и пребудет с нами Духом Святым. Аминь. Помолимся Ему.